Новая власть и стоящие перед ней задачи. Марфа с самого начала адресовала свои послания не Трубецкому и тем более не Пожарскому с Мининым, а князю Мстиславскому, тем самым подчеркивая незначительность ополченческих вождей. С начала апреля царицы стали отвечать не члену Триумвирата, а Федор Мстиславский сотоварищи. Фактически переворот уже совершился. Боярская дума отодвинула вчерашних хозяев города на второй план. Тем временем близ Марфы собирались люди, которым она доверяла. Это были Борис и Михаил Салтыковы. Первый стал главой приказа Большого дворца, то есть главным придворным, второй — Кравчим, отвечавшим за безопасность царской семьи. Иван Романов, Федор Шереметьев и князь Иван Черкасский тоже вошли в этот избранный круг, крепкий не столько дарованиями, сколько семейными связями. Борис Михайлович Салтыков и его младший брат Михаил никаких заслуг перед Отечеством не имели. Зато приходились Марфе племянниками. Оба были отменными интриганами, но государственным умом не обладали. Иван Никитич Романов был царю родным дядей. Лучше всего его характеризовало прозвище «Каша». Единственной по-настоящему значительной персоной этого круга являлся Федор Иванович Шереметьев, которого связывали с Романовыми узы свойства. Это был опытный воевода и дипломат, в прошлом член Семибоярщины. Несомненно, дельным человеком можно считать царского двоюродного брата Ивана Борисовича Черкасского. Но его, молодого еще человека, в первые годы романовского правления заслоняли более влиятельные Салтыковы. Кортеж прибыл в Москву 2 мая 1613 года. 2 месяца после этого готовили коронацию. Она получилась очень бедной и скудной. Денег в казне не было. Сокровищницу с царскими регалиями разграбили поляки. Выгоревшая Москва сильно обезлюдила. И все же династия Романовых теперь официально утвердилась на престоле. Коронационные торжества окончательно выявили новую иерархию власти. Вожди освободительного движения получили награды. Дмитрий Трубецкой – богатые земельные пожалования. Пожарский – боярское звание. Минин – чин думного дворянина, но ни один из них не занял важного поста. И щедрее были пожалованы царские родственники, не имевшие перед Отечеством никаких заслуг. Знаменательнее всего выглядело распределение ролей при чине венчания на царство. Шапку Мономаха нес не Трубецкой, тщетно добивавшийся этой чести, а дядя царя Иван Романов. Золотыми монетами помазанника осыпал князь Мстиславский. Эта миссия считалась второй по чести. Герой войны князь Пожарский скромно нес золотое яблоко. Весь двор, видя это, понимал, что старые времена закончились. Оттеснить от престола ополченческих предводителей было нетрудно. Москва устала от военных вождей и хотела возврата к стабильной, мирной власти. Однако перед новым правительством стояли задачи посложнее, чем борьба за близость к трону. Несмотря на победу и избрание монарха, положение страны оставалось ужасающе тяжелым. Столица и многие провинции были дотла разорены. Контроль над страной давно утратился. Казна пустовала. По дорогам и лесам свободно разгуливали шайки люхих людей. Грабежом кормились и оставшиеся без жалования ратники. А запад и север России были оккупированы поляками и шведами. На юго-востоке хозяйничал Заруцкий. При этом у каждого из лагерей имелся собственный претендент на московский престол. Польский королевич, шведский принц, царевич Иван Дмитриевич. Даже удивительно, что первое романовское правительство, в котором, по выражению Соловьева, не было людей сильных умом и доброю волею, сумело решить эти проблемы. Пусть не быстро и не идеально, но все трудности одна за другой были преодолены. Объяснение здесь может быть только одно. Население страны очень хотело покончить со смутой, а чего хочет весь народ, не может не осуществиться. Процесс выхода из затяжного кризиса тоже был долгим и растянулся на несколько лет. Интересно и поучительно проследить, из каких этапов состояло восстановление государства, разрушенного до полного хаоса, раздираемого на части внешними и внутренними врагами. Во все времена и во всех странах последовательность действий здесь одна и та же. Сначала формируются органы центральной власти, способные вырабатывать и осуществлять политические решения. Затем центральное правительство наводит порядок среди своих сторонников. Очень непростая задача в условиях гражданской войны и столкновения самых разных социальных интересов даже внутри одного лагеря. Далее следует этап борьбы за объединение страны, для чего необходимо одолеть внутренних оппонентов, тех соотечественников, кто не признал новую власть. Только после этого становится возможно справиться с внешними врагами, интервентами. Единой стране такая задача уже под силу. С окончанием войны и восстановлением мира стартует трудный и медленный процесс перестройки всей государственной машины в соответствии с новой политической реальностью. Начиная с 1613 года, Россия прошла по всем этим ступеням. На преодоление первой ушли недели, второй – месяцы, третьей и четвертой – годы, пятой – десятилетия.